Глава 25. Но я молчу. Леонид склоняет голову коротко, по-джентльменски. За маской я вижу его глаза, внимательные, и что-то в них еще, может, счастливые? Или мне так кажется? Его губы трогает легкая улыбка. Внутри у меня растет тихая благодарность, смешанная с уважением. Этот танец навсегда останется у меня в памяти, не потому, что он был идеальным, а потому, что в нем была душа. «Надеюсь, тебе понравился танец», — произносит, когда мы уходим с центральной части зала. «Лучшее в моей жизни», — отвечаю честно. Леонид не отвечает, только снова вежливо склоняет голову, будто рад стараться. Мы подходим к моим подругам, я представляю их. «Лео, знакомься, это Галя и Маша. Девочки, это Леонид». «Очень приятно», — громко говорит Галя и протягивает ему руку, будто для поцелуя. Лео мягко пожимает ее. «Приятно», — скромно кивает Маша. «И мне, девушки, вам нравится вечер?» «Все чудесно», — отвечает Галя, и я замечаю, как блестят ее глаза, когда она смотрит на Леонида. «С нами еще одна моя подруга, Женя», — говорю я. «Но она вышла поговорить по телефону. Девочки, она так и не появлялась?» «Я не видела, я танцевала», — с гордостью говорит Галя. «Не появлялась», — Маша мотает головой. «Я пойду поищу ее». Смотрю на Лео. «А потом бы я хотела кое-что тебе отдать. Где мне тебя найти?» «Я буду здесь же». «Хорошо, я скоро». Я выхожу из танцевального зала и осматриваюсь. Иду вперед по коридору и за первым же поворотом замечаю Женю. Она сидит на софе и говорит по телефону. Когда подхожу к ней, подруга как раз заканчивает разговор. «Адель, меня ищешь?» Улыбается, чуть покрасневшая. «Да, дозвонилась до водителя». «Ага», она поднимается, «только он сказал, что уже уехал в другой конец города и вряд ли вернется в ближайшие часа два, зато мы договорились, что он заберет нас после маскарада». «Отлично». Я беру Женю под локоть, и мы идем обратно к залу. «Да, надо будет позвонить ему, как соберемся домой, он сегодня как раз в ночь работает». «Ты ему явно понравилась», — говорю с улыбкой. «Правда так думаешь?» Женя останавливается и смотрит мне в глаза. Мне тут же хочется отвернуться. Я стою прямо под лампой. Вдруг краска смылась, а я не заметила, и сейчас Женя все разглядит. Но подруга смотрит на меня все тем же взглядом, и я успокаиваюсь, понимая, что все в порядке. Выдыхаю. «Ада, ты чего?» Мотаю головой. «Ничего, показалось кое-что, извини». Я снова беру ее под руку. «Да, ты определенно ему понравилась. Он очень симпатичный, кстати». «Я тоже обратила внимание», — кивает Женя, — «и голос у него приятный по телефону». «Вот, хороший знак. Может, не так уж и плохо, что ты забыла метлу?» «Может быть». Женя с улыбкой пожимает плечами. Мы возвращаемся в зал, где вовсю идут танцы. «Жень, вон девчонки и Леонид сидят на диване за колонной. Давай подойдем до бара, мне нужно забрать картину, а потом я вас познакомлю». «Ага». Я возвращаюсь за своим пакетом. Бармен отдает его в целости и сохранности. Проверяю картину. Пока я вожусь с бумагой, Женя заказывает себе коктейль. Достаю картину на свет. Краска не размазалась, все в порядке. «Это ты нарисовала, Ада?» Женя поднимает брови. «Да. Мрачно, но красиво. Прям как я люблю». «Спасибо, Жень. Я хотела подарить ее Леониду». Подруга отпивает коктейль из трубочки. «Ад, слушай, а у вас с Леонидом, ну, между вами все-таки что-то есть?» — спрашивает осторожно. Вопрос застал меня врасплох, я замираю на секунду. «Есть ли у нас что-то?» «Нет, ничего нет. Только моя безграничная благодарность и симпатия, которая, кажется, начинает перерастать в нечто большее». «Мы хорошо общаемся», — отвечаю, — «но ничего больше. Хотя, Жень, тебе я почему-то не боюсь признаться. Он мне нравится». Так странно чувствовать что-то такое после развода. Это как глоток свежего воздуха. «Ада, ласково тянет Женя. Я так рада за тебя. Вдруг этот Леонид хороший человек, и у вас все сложится. Было бы здорово. Ты чувствуешь, что нравишься ему?» «Не знаю. Может, немного, но я ничего толком о нем не знаю. Он может быть женат. Мы никогда не говорили о таком». «А почему не спросишь? Есть признаки, что женат?» «Ну, кольца нет. Но в его доме есть женская одежда. Это еще не доказательство. Мало ли откуда она?» Я киваю. «Да, ты права. Я бы спросила на твоем месте». «Ага, смеюсь. Все мы смелые раздавать советы». «Ну да», — смеется Женя. Со стороны все так легко кажется, а на деле... Согласна, подруга, тогда ничего не буду тебе советовать. Не слушай никого, делай так, как велит сердце. И ты тоже, Жень. Мы идем в другую часть зала к Леониду, Гале и Маше. А я думаю над нашим с Женей разговором. Советовать, правда, легко. Но вот как спросить у мужчины, не женат ли он, если нас с ним связывают только деловые отношения? Мы не пара, мы даже не общаемся в этом ключе. Я рисую картины, он хочет помочь мне продвинуться. Какое я имею право лезть в его личную жизнь и задавать такие вопросы? Конечно, у меня есть ощущение, что у нас с Леонидом взаимная симпатия. Но дальше ощущения ничего не заходило, и если я начну устраивать Леониду допросы, это будет неуместно. Можно выяснить как-то осторожно между делом, если представится такая возможность. Если так будет, то я спрошу. Но точно не в лоб, будто я тут выясняю, свободна ли вакансия. Он мне никаких намеков не давал, на свидание не звал и ничего такого в личном плане не обещал. Мы подходим к их дивану. «Леонид, это Евгения, Евгения, Леонид». Представляю их. Лео поднимается, Женя смущенно машет ему. Кажется, он понравился всем моим подругам. «Девочки, оставлю вас ненадолго», — говорю. «Нам тут ни чуточки не скучно», — довольно говорит Галя. «Иди, конечно, не переживай», — кивает Женя. Я благодарно улыбаюсь и киваю Лео, отзывая его в сторону. Мы снова проходим по залу и останавливаемся у самого входа. Тут немного тише. Смотрю на Лео. Здесь на свету лучше видно его костюм. Я понимаю, что это не просто черный пиджак и брюки. Это наряд из прошлых столетий. Рубашка с жабо, темный жилет с узорами, золотые часы на цепочке. Ну и плащ. «У тебя образ вампира?» — спрашиваю с интересом. «Угадала. А где же клыки? Не видела их, когда ты улыбался?» «Не нравится идея ходить полночи с накладкой во рту». «И мне», — интенсивно киваю. «Я поэтому тоже без клыков». «Я заметил». Он оглядывает меня. «Из тебя получилась хорошенькая вампирша». «Правда? Я немного кручусь, чтобы подол юбки заструился». «Спасибо. Была бы моя воля, я бы каждый день так ходила». У меня к щекам приливает жар, и я чувствую, что слишком разговорилась, будто сегодня почувствовала себя рядом с Лео еще свободнее. Мне кажется, что и он тоже так почувствовал, потому что сказал комплимент. Он и раньше меня хвалил, но сейчас это был комплимент моей внешности. Уже который за сегодня. Но именно от Лео самый ценный для меня. Может, из-за того, что я стал относиться к нему по-особенному. Это и приятно, от этого будто легче дышится, и в то же время страшно, потому что он не знает обо мне всего. И я все еще безумно боюсь, что когда или если он увидит мое лицо, это его от меня отвернет. Я хотела подарить тебе это. Лео смотрит на пакет в моих руках. Я достаю картину и почему-то чувствую легкую дрожь. Наверное, волнуюсь, что она ему не понравится, хотя до этого была уверена, что картина хорошая. Она обернута в крафтовую бумагу, и я прямо с ней передаю ее в руки Лео. Он разворачивает ее, смотрит, а у меня сердце бешено бьется, пока я жду его реакции.